Глава 70. Макс. Распахнув дверь, Нура так и застыла, глядя на нас, как на призраков. Ее жакет уже не был белым. Его пропитали багровые пятна и другие странного оттенка увядающих цветов. Мы ошеломленно молчали, уставившись друг на друга. Мы с Тисаной только что добрались до башен. Я еще не совсем разобрался, зачем мы явились именно сюда. Быть может, только потому, что больше было буквально некуда. Стратограмма Ишки переправила нас на Ару, а уже оттуда я сумел дотянуть до башен, хотя с моей ослабевшей магией и это далось с трудом. Наше появление вызвало переполох. Еще бы. Полуодетый, в крови, вид у нас был безумный. Да я не стал бы и спорить, назови меня кто безумцем. Я чувствовал, что схожу с ума. Ухватив первого попавшегося со значком орденов на одежде, я потребовал Нуру. Но не ждал, что она явится в таком виде. Я много лет сражался с ней рядом, но ни разу не видел ее такой. Да, бывала кровь и грязь, но дело было не в растрепанной одежде, в насмерть перепуганном лице. Закрыв дверь, она привалилась к створке. «Вознесенных в небесную дыру», — пробормотала она, прижимая ладонь к глазам. «Я думала, вас обоих... Вы знаете, сколько я искала?» «Нура, что случилось?» — спросил я. «Что случилось?» — она фыркнула. «Я только что побывала у вас дома. В том, что от него осталось». «Что от него осталось?» Меня будто под дых ударило. «Так ты их видела?» — тихо проговорила Тисаана. «Тех созданий. Они убили 8 сиризанов». Я тихо выругался. Не всякое большое сражение уносило столько одним махом. Нура не смотрела мне в глаза. Взгляд ее ускользал куда-то в бок, словно вглядывался в невидимое. Она была в панике. Да ее просто трясло. Меня осенило. Это не от неожиданности. Тут дело хуже. Это чистый ужас. Ужас человека, точно знающего, с чем он столкнулся, и насколько велика беда. «Ты что-то знаешь», — пробормотал я. «Что это, Нура?» Она метнула взгляд на меня. На миг мне почудилось то, чего я почти 10 лет не видел в ее глазах. Простой страх, беззащитность, которую она так долго и старательно прятала от всего мира. Она сглотнула. «Я должна вам кое-что показать». Я и не знал, как глубоко башни уходят под землю. Нура спустила нас вниз на целый этаж, ниже складских погребов. А когда платформа наконец остановилась, нам открылось помещение, совсем не похожее на подземелье. Белый, чистый, украшенный серебром коридор ничем не отличался от других переходов в башне полуночи и освещался ярко, хотя окон здесь не было. Нура вела нас молча. Прошла по коридору мимо множества крепких закрытых дверей до самого конца. За последней дверью открылось подобие кабинета. Книги на плотно набитых полках выглядели древнее томов из орденской библиотеки. Столы завалены. Одни книгами, другие — рукописными заметками, на многих стеклянные кувшины и сосуды с различными веществами. «Старые друзья!» — просипел грубый голос позади нас. Я напрягся. «Вознесенных ему в дырку не может быть!» Обернувшись, я первым делом выбранился. «Этот что здесь делает?» Вардир сидел за одним из заваленных столов, здесь, в башне, и, не думая, гнить вылезать, и ухмылялся мне. «Какова судьба? Так скоро дождаться новой встречи!» Его дикий взгляд обратился к Тисане, и ухмылка стала еще шире, а под тонкой, как бумага, кожей на шее вздулись вены. «И в таком интересном обществе! Я воодушевлен, как...» «Вардир!» — коротко приказала Нура. «Оставь нас!» «Оставить? Так сразу? Но нам о многом надо...» «Я могу отослать тебя в твою комнату или обратно в Элизат. Выбирай сам. Ступай». Вардер поморщился, но нехотя поднялся. И ожег взглядом Нуру. Она уже отошла к столу на дальнем конце комнаты и стояла к нам спиной. «Что он здесь делает?» — повторил я. «Он был мне нужен». Ответ мне не понравился. Ничего хорошего не принес Вардер этому миру. «Зачем нужен?» — спросила Тисана. Вардер захлопнул за собой дверь, оставив нас в тягостном молчании. Нура не оборачивалась. «Я многое должна объяснить», — сказала она, — «и это будет трудно». Теперь она повернулась. В руках ее была длинная неглубокая чаша кованого золота. Ее до краев заполняла прозрачная серебристая жидкость, а на неподвижной, как стекло, поверхности алела стратограмма, противоестественным образом сохранившая очертания, даже когда Нура пошла к нам. Я наморщил лоб. «Это?» «Да», — она хмуро смотрела на содержимое чаши. При виде ее лица у меня закололо загривок. Слишком не похоже оно было на то, к которому я так долго привыкал. «Ты знаешь, все считают меня бесчувственной, такой холодной». У нее дергались губы. «Это потому, что я не бегаю туда-сюда, изливая душу, кому попало. Потому что слов просто не хватает для...» Она не договорила. «Что это?» — спросила Тисана. «Это...» — ответила ей Нура. «Заклинание. Редкое и сложное. Создать такое способны только Вальтайны и только единожды. Оно покажет вам меня, мою память». Я онемел. Я не мог этому поверить. Из всех неправдоподобных нелепостей, обрушившихся на меня за последние сутки, это затмило все. Открыть доступ к своей памяти означало сделать себя глубоко уязвимой, тем более что заклинание не могло точно обозначить, что увидит принимающий. Чтобы на такое пошла Нура... Нура, колючей проволокой отгородившая мысли и сердце даже от самых важных для нее людей. Это было смеху подобно. «Зачем?» — выпалил я. Она заглянула мне в глаза с молчаливой мольбой. «Затем, что мне очень многое нужно вам объяснить». У меня волосы зашевелились от этого взгляда. Какая жестокая шутка. 10 лет назад... Я принял бы такую откровенность, как дорогой дар. Теперь, предложенная мне спустя много лет, она говорила не о любви, а о чем? Не о страхе ли? Нура прокашлялась. «Ну, будем стоять и твердить вопросы или нам нужны ответы?» Я сомневался, хочу ли знать эти ответы. И все же я опустил пальцы в холодную жидкость. Тисана поступила так же. И, наконец, тоже сделала Нура, прижав ладони к дну чаши. Она закрыла глаза, и ее магия накатила на нас сокрушительной волной. С ней пришло прошлое.